Перевод Фета — гимн Меркурию. Меркурий, атласа красноречивый внук, меж древних дикарей ревнитель просвещения, народом сообщил ты речи первый звук и ловкие движения. Тебя я воспою, Зевеса и богов, лукавый посланец, родитель лиры гибкой, ты, что понравится, всегда украсть готов с насмешливой улыбкой. В младенчестве твоем, когда быков сведя, угрозы пастыря ты, мальчик, испугался, по кражу хитрую колчана оглядя, сам Аполлон смеялся. От ридов суетных при помощи твоей, оставив Илион, Приам, везущий злато, из стана вражьего и вражеских огней избег замысловато. В жилище радости благочестивых ты толпу летучую теней сопровождаешь лозою золотой и богу высоты и бездны угождаешь.